12 января, рано утром. Со вчерашнего вечера, с этого вечера, столь утомительного и столь сладостного, сердце мое до сих пор не перестает биться судорожную тревогою, но моя голова приходит в порядок, и я в состоянии дать себе отчет, что видел, что заметил. Я вспоминаю, что княгиня Софья побледнела, когда я вошел в гостиную ее матери, что она с большим смятением ответила мне на мой поклон и потом весь вечер убегала меня. Вчера я был занят одной верою, но сегодня привожу себе на память все, что может иметь влияние на мою участь. Я стараюсь сообразить все, что предвещает мне прием обеих сестер, и предчувствие, которое охватило мою душу на пороге дома при первом неудачном посещении, предчувствие все внятнее говорит сердцу, что оно слишком рано запаслось брачную ризу и упование. Быть может, Вере не удалось склонить мать к согласию. Но если бы Клирмова знала что-нибудь и противилась желаниям дочерей, меня не приняли бы. Так видно, они не смели открыться матери и робеют теперь, боясь семейных распри. Так видно... Нет, полно. Не хочу придумывать ничего мрачного, ничего огорчительного. Поживем, посмотрим. Одно у меня неотъемлемо — это любовь моей Веры. Все прочее одолею или презрю.